не раз приглашавших их к себе, как они сами неловко чувствуют себя в этой шикарной обстановке. В 1920 году Ольга готовится стать матерью. Они оба рады этому событию, и чем заметнее начала округляться фигура Ольги, тем чаще на его полотнах стали появляться крупные женщины с монументальными формами эпохи Возрождения. Образ жены вдохновляет его, ничто не ускользает от его внимательного взгляда. В феврале 1921 года рождается сын Поль. Пикассо горд как отец и счастлив как художник, в творчестве которого появляется новый сюжет – материнство. Классическая тема, интерпретируемая в каждую эпоху по-своему. У художников Возрождения это чаще всего Мария с младенцем Христом. У Пикассо это радостная женщина с ребенком. «Мать и ребенок у моря» 1921 год. «Семья на берегу моря» 1922 год. «Мать и ребенок» 1922 год. В каждом из этих полотен присутствует образ жены, пусть даже без упоминания ее имени. Ольга подарила ему сына, новую тему в творчестве и новые ощущения. Он открывает для себя незнакомый ранее ему мир детства с игрушками, деревянными лошадками, серыми осликами, карнавальными костюмами Пьеро и Орликина. Его любовь к сыну, как и к жене, выражается посредством живописи. Он создает ряд очаровательных детских портретов, выполненных в стиле реализма с элементами сентиментализма. Казалось, художник сам погружался в детство, рисуя Пуля в костюме Матадора. Поражает взгляд ребенка. Наивный, немного грустный, иногда удивленный. Поль доверчиво смотрит на рисующего отца, и Пикассо по-своему счастлив. Он окружен образами, которые вдохновляют его. Он с наслаждением рисует сына, жену, влюбленных. Где-то эти полотна носят очень интимный характер. Это дневник художника, написанный языком красок, в котором он рассказывает о своей семейной жизни этого периода. Эти картины полны нежности и любви. И непонятно, что важнее для него – вдохновение, которое рождается при работе над ними, или сама любовь, которую он чувствует к жене и ребенку. А может быть, эти чувства просто неотделимы друг от друга в его жизни и в его творчестве. Материнство сделало Ольгу более требовательной к семейной жизни. Незаметно она начинает ограничивать жизнь Пикассо светскими приемами, а творчество — чисто светскими сюжетами. То, что обеспечивало им достаточно высокий уровень жизни. Они снимают дорогую квартиру в центре Парижа. Чуть позже они уже могут себе позволить арендовать на летний сезон шикарную виллу Фонтенбло, вдали от столичного шума и суеты. Пикассо как будто согласен с этим образом жизни. Ему уже более 40 лет, он женат, недавно у него родился сын, его жизнь с Ольгой стала намного спокойнее, чем это было в молодые годы. Сейчас это элегантная пара в костюмах от Шанель, посещающая ночные джаз-клубы, коктейли, театр и новые представления русского балета. Среди их друзей и знакомых — Коко Шанель, Артур Рубинштейн, Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Игорь Стравинский и все тот же Дягилев, который в 1925 году приглашает их в Монте-Карло. Здесь они знакомятся с принцессой Шарлоттой и принцем Пьером, будущим правителем Монако, с представителями других знаменитых европейских аристократических семей, королем Португалии Мануэлем и русскими аристократами, живущими в Европе после революции 1917 года. Ольга полностью окунулась в светскую жизнь, а для Пикассо это новое впечатление. Он делает наброски, работает над декорациями к балетам, пишет картины. На следующий год они посетили Барселону, где Пикассо впервые увидел картины Сальвадора Дали. Он не в восторге от творческих экспериментов своего соотечественника. Скорее наоборот, насторожен, почувствовав зарождающиеся новые тенденции в живописи, и первые, пока непонятные ему самому, признаки неудовлетворенности от его собственных картин. И неожиданно, в июне 1925 года, перед изумленными глазами поклонников и критиков, привыкших за последние 8 лет к классическим тенденциям в живописи Пикассо,